Глава 28. Мы болтались на волнах почти час, и все это время муж тихо и спокойно объяснял мне тонкости магических путей и святые правила для тех, кому они открылись. Я слушала молча и очень внимательно, лишь изредка задавая короткие вопросы и вздыхая тайком. Такого Танрада, заботливого и открытого, я любила намного больше, чем неприступного лорда главного дознавателя. И что скрывать, намного сильнее, чем упрямого и властного главу семьи, каким он иногда становился. А потом муж стиснул меня покрепче и шепнул. «Можешь представить наш остров? То место у крыльца, где так любит сидеть Кыш. Вспомни, там рядом куча сухого песка, желтого и крупного, теплого от солнца». «Да», — судорожно вздохнула, представляя, как неплохо было бы оказаться на этом песочке. Море, хотя и показалось вначале не холодным, постепенно вытянуло из тела тепло, а солнце раскалило макушку, и мы давно поделили рубаху Танрада, сделав из нее подобие шляп. «Ну так идем», — уверенно скомандовал он. И мы пошли. В темноту, где сразу потерялся мой муж, но осталось ощущение крепко сжимавших талию сильных ладоней. И от этого мрак и ощущение то ли падения, то ли полета были не такими жуткими, хотя секунды тянулись нестерпимо долго. Однако прежнего всепоглощающего ужаса больше не было, и в душе жила твердая вера в то, что теперь мы никуда не упадем и не потеряемся, а окажемся на том самом желтом горячем песочке, к которому так стремилась вся моя сущность. Он оказался не таким уж мягким, как в мечтах, и вовсе не теплым, потому что солнце давно ушло за угол. Но это был именно он. Наш собственный песок возле нашего собственного крыльца. Кыш тоже был тут. Взрыкнул было возмущенно, но тотчас узнал меня и полез облизывать с головы до ног, всячески показывая, как соскучился и как нехорошо было с моей стороны оставлять его здесь. И я в ответ так же бурно радовалась нашей встрече, обнимала мохнатую шею и поливала слезами счастья умную морду. А потом вдруг вспомнила про Танрада и испугалась, не ощутив у себя на талии его рук. «Рот!» — вскрикнула встревоженно, оглядываясь, и сразу обнаружила мужа, лежавшего рядом на песке. Он устало, но пристально смотрел на меня, подложив под голову одну руку и бессильно вытянув вдоль тела вторую. «Ты умница!» — вела очень уверенно. «Кого и куда?» Засомневалась, вглядываясь в насмешливо прищурившиеся глаза, и тотчас задала более насущный вопрос. «А встать ты можешь?» «Немного полежу, а ты иди мойся и переодевайся. Нельзя на ветру в мокром». Я могла бы сказать, что ветер как раз очень теплый, а жена у него вовсе не изнеженная леди, но уже ясно понимала, сейчас он просто тянет время. Поэтому поднялась, сделала пару шагов, проверяя, смогу ли ходить самостоятельно, а, убедившись в собственных силах, уверенно приказала Кышу лечь рядом с Танрадом. «Забирайся на него, если не хочешь, чтобы я тебя таскала». «Она еще и командует», — деланно возмутился он, но Наурга вполз и даже смог ухватиться за шею. «Кыш, неси его домой». Приказала зверю и пошла следом, на всякий случай присматривая за слишком самоуверенным мужчиной. А едва оказавшись в доме, направила Кыша в купальню и открыла кран, наполняя купель горячей водой. «Я только ополоснусь», — предупредил Танрад. «Меня уже потеряли. Принеси из нашей комнаты черную шкатулку, стоит на верхней полке книжного шкафа». Молча кивнула и направилась в спальню, где прежде всего сбросила мокрую одежду, и накинула полотняный пеньюар, крепко завязав пояс. А потом понесла мужу сухую одежду и шкатулку, даже не пытаясь в нее заглянуть. Запрет на чтение чужих писем и проверку чужих сундучков был одним из правил, привитых мне еще отцом. Также молча смотрела, как муж открывает свой ларчик и надевает на шею поблескивающий огромными камнями амулет, потом достает какое-то зелье и отпивает прямо из горлышка. «Убери». Снова молча кивнула и отправилась исполнять приказ, стараясь не думать о том, как он собирается решать пока не исчезнувшую проблему. Но в одном была уверена точно — попыток разорвать наши накрепко сплетенные судьбы больше делать не буду. Успела прочувствовать, как это неимоверно больно и обидно — резать по-живому. А об остальном подумаю потом. Сначала нужно сделать горячего чая и найти еду. После неожиданного купания живот просто подводит от голода. На кухню Танрад пришел довольно бодро. Тут же ухватил ломоть найденного мной в шкафу с желтой печатью свежего хлеба, положил на него толстый кусок ветчины и оглянулся на меня. «Иди купаться и поспеши. Я вызвал Вайроса. Самому мне сейчас путь во дворец не открыть». «А ты берешь меня?» От волнения я даже заикаться начала. «Во дворец?» «Разве мы не договорились?» — поднял он одну бровь. «Там ты мог сказать что угодно, чтобы успокоить». «Вели!» — муж мягко притянул меня к себе, нежно провел пальцами по щеке. «Я никогда никого не обманываю, и тем более не обещаю заведомо неисполнимых вещей. Но с тобой все почему-то не так. И там, на камнях, ты была совершенно права. Я обижал тебя больше, чем кого-либо другого, хотя всей душой хотел, наоборот, оберегать и лелеять». Танрад мрачно вздохнул и легонько оттолкнул меня. «Иди, времени и правда нет». Пришлось идти, но сначала я все же склонилась и поцеловала любимого так нежно, как только умела, и тут же сбежала, несмотря на разочарованный взгляд мужа. «Он был абсолютно прав. Нам нужно спешить. Разъяренный гоблин может утащить кого-нибудь, защищенного не так хорошо, как я, и не имеющего самого секретного дара обитателей катакомб, полученного мной последним». Выйдя из купальни в простом домашнем платье и с повязанными платком влажными волосами, я застала в гостиной целую толпу гостей. Всех, кого оставила внизу в беседке у причала, и еще Вайроса, и незнакомого мага с уверенными бледно-голубыми глазами. «Ну, вот и она!» — обрадовался кузен. «Идем!» И тут же открыл портал. Танрад теперь стоял рядом со мной, накрепко обняв за талию, и хотя в темноте перехода я снова не ощущала его присутствия, зато точно знала — никуда он не денется, придет вместе со мной. Путь вывел нас на балкон наших собственных дворцовых покоев, и маги тотчас ушли провожать желавшую переодеться Ангельену. Кэрдена учитель вместе с принцессой не отпустил, выразительно указал глазами в мою сторону, и князь Заренский покорно и молча шлепнулся на диван. Вслед за ними, чмокнув жену в щечку и лихо подмигнув мне, ушел и лорд Генри. «Давай, расчешу волосы, быстрее высохнут», — подступила к моему креслу Луизиена и, развязывая узлы платка, осторожно намекнула. «Натерпелась я сегодня страху». «А я его понимаю», — вызывающе буркнул Кэрден, явно расстроенный расставанием с Гилли. «И ни одному любящему мужу не пожелаю оказаться на его месте». «Думаешь, это кому-то из нас не ясно?» Вздохнув, откинула голову, предоставляя тетушке разбираться со спутанными прядями. «Могу сказать по секрету, и сама так считаю, и ни за что бы не стала спорить. Но он же сам сначала согласился с тем стариком, а после вдруг отказался от своего слова, даже не подумав, как потом будет обращаться к хранителям, столько сделавшим для моей защиты. А идти придется нам, никому другому они могут не показаться». «И кроме того», — тихонько подсказала Луизиена, — «как Танрад будет глядеть в глаза собратьев из цитадели, когда они узнают, из-за кого дети Империи потеряли возможность получить способности, и по чьей вине маги снова должны будут биться за внимание избалованных и капризных уроженок Саркана, которых не хватает и для трети мужчин, желающих завести семьи? Ведь их тоже нужно понять». А в результате он станет изгоем и лишится работы, которую делает лучше других. Выдохнула я горькую истину, которую душой почувствовала почти сразу, едва услыхав заявление Танрада. А вот разумом осознала лишь позже, когда оказалась в бескрайнем океане, наедине с непривычно тихим мужем. Не может оставаться главным дознавателем тот, кто желание любым способом уберечь собственную жену поставил превыше долга перед собратьями и всеми людьми. Но не думай, будто мне неприятна его защита. Наоборот, теперь я ценю его еще больше. Однако взятое задание должна выполнить, чтобы мой любимый потом ни перед кем виноват и не опускал взгляд. Другого пути нет. Бывают в жизни такие неразрешимые задачки. «Посиди так немного, пока высохнут, потом заплету», — прервала неприятный разговор тетушка, и Кэрден небрежно махнул рукой. «Уже сухие. Научись и сама так делать, теперь тебе это по силам». А мы сидели на песке мокрые, и Танрад даже пальцем не пошевелил. Стиснуло горло неожиданное понимание, насколько выжат был в тот момент мой муж. И значит, он не шутил, говоря, что это я привела нас на Дельгара. Так насколько же тогда увеличили мои способности пикси? И какая опасность заставила их решиться на такой поступок? В дверь неожиданно постучали, и Кэрден, насторожившись, крикнул. «Входи!» Танрад велел привести Вильену в гостиную принцессы, коротко доложил молодой светловолосый маг. «Я провожу». «Он сказал не меньше двух магов», — припомнила я, не желая огорчать Кэрдена приказом гулять в платье леди Ванды. «Я иду». Кэрден постоял рядом с креслом, ожидая, пока Луизиена заколет мне косу шпильками, делая строгую прическу, и пошел впереди меня к двери. По пустынному залу мы так и шли, гуськом. Впереди Кэрден, затем я, а посланец Танрада неотступно следовал за нами. Мои мысли в тот момент были заняты предположением, зачем я так срочно понадобилась мужу, и за дорогой присматривал Кэрден. Хотя мы оба понимали, как тщетно усилие обнаружить какую-либо ловушку, если ставить ее будет чистокровный гоблин. Стены и колонны дворца каменные и отделаны камнем. Следовательно, ему ничего не стоит в любом месте спрятать любую гадость. Он и спрятал, хотя я не сразу это поняла. Лишь увидав, как начинает таять, словно туман под солнцем, фигура Кэрдена, ринулась к нему, пытаясь ухватить, выдернуть из непонятной и от этого еще более жуткой опасности. Шедший за нами блондин тоже прыгнул следом, толкнув меня на князя, и вокруг нас сомкнулась уже успевшая мне сегодня надоесть темнота. Несколько секунд я приходила в себя и пыталась сообразить, куда и зачем мы сейчас попадем. А потом, с внезапной отчетливостью, осознав, как сильно не хочу оказаться в новой, подготовленной лично для меня западне, принялась усиленно представлять дом Танрада в Тагервелле, всей душой желая прийти именно туда. Это место я выбрала не наугад, а решив, что чем ближе мы окажемся к людям, тем быстрее найдет меня муж. Скорость полета как будто замедлилась, и я усилила напор, настойчиво вспоминая мельчайшие детали знакомого домика с маленькой башенкой, беседку между цветущих кустов, густой рядок сосен и туй вдоль забора. И несказанно разочаровалась, рухнув на выложенные узором плиты незнакомого двора. Рядом, тяжело дыша, лежал Кэрден. Чуть поодаль высились стены огромного дома, или скорее дворца. И в сторону этого дворца торопливо улепетывал сопровождавший меня к мужу маг. А его белокурые волосы на ходу темнели, становясь короче и начиная курчавиться. Страшная догадка обожгла душу, и я поспешно зажмурилась, чтобы тут же распахнуть глаза. Он как раз достиг стены, вцепился в камень, как утопающий в полено, и, оглянувшись, с ненавистью блеснул узкими щелочками желтых глаз. «Гад!» — прошипел Кэрден и мрачно пояснил, хотя мне все уже было ясно. «Это гоблин!» «Ты цел?» — мельком глянув на мага, продолжала я следить за врагом. «Да, но пуст!» — нехотя признался он. «Держи!» — сорвав с себя янтарный браслет, швырнула его Кэрдену. «Надень!» «А ты?» — медлил он, вглядываясь мне в глаза. «У меня сил пока хватает». Кэрден торопливо натянул украшение до отказа, наполненное магией, и облегченно вздохнул. Но враг, как выяснилось, уже заметил наши переговоры и немедленно отреагировал. Тяжелая каменная плита, на которой полулежал маг, вдруг начала медленно проседать, словно в трясину. И я никогда бы этого не заметила, если не смотрела на Кэрдена внимательно, ожидая команды. «Кэрд, в сторону!» Он откатился мгновенно, не проверяя, и тут же начала проседать следующая плита, а потом я глянула себе под ноги и увидела, что и меня несет вниз. Стиснула зубы и выпрыгнула из ловушки, тут же ощутив, как камень у меня под ногами покачнулся в сторону просевшей плиты. «Бежим!» — закричал Кэрден, хватая меня за руку, и мы помчались прочь от все быстрее расширяющегося круга, возникающей посреди двора ямы. Бежать было нелегко. Камни двигались в разные стороны, и если центр прогибался вниз гигантской чаши, то края, наоборот, вздымались вверх, стремясь не дать нам уйти. «Скорей, скорей!» — голос мага опасно завибрировал, заставляя меня покорно подчиниться его воле. Не знаю, откуда взялись силы, но край предательской чаши мы преодолели и помчались по двору в поисках ворот. Однако дружно замерли на месте, едва успев завернуть за угол. Прямо на нас двигалась четверка полукровок, и перед каждой из девиц, одетых в штаны и безрукавки с заклепками, ползла кучка погромыхивающих цепей, ножей, вилок и прочих металлических штучек. «Назад!» — с досадой процедил Кэрден и первым помчался в другую сторону. А уже через десяток шагов снова остановился. Вереница мелких камней, увязавшихся следом за нами, теперь неспешно, но упорно ползла наперерез нам, и прорваться сквозь эту бесстрастную армию было невозможно. «Туда!» — не сдавался маг, сворачивая влево, где в глубине двора виднелись какие-то кустики. И мы почти добежали. Но незамеченные издали тонкие прутья низкой ограды внезапно выскользнули из своих гнезд и змеями поползли на нас. А за ними, победно ухмыляясь, неторопливо шел тот самый гоблин, которого я видела возле трона императора. Сегодня он снова сумел провести нас, как деревенских простаков».